У меня такое ощущение, как будто я вас знаю. Как будто мы уже очень давно знакомы, — прошептала она. И у меня тоже, — тихо ответил он, целуя ее в шею. Такое чувство, словно мы созданы друг для друга. Больше Лили не помнила ничего. Ее руки сами протянулись к нему, и в памяти осталась только калейдоскопическая смесь бархатной ночи, лунного света, жасмина, сказочной нереальности темного сада и необычайно мягкого дивана, на котором она лежала. Когда Лили открыла глаза, был уже почти полдень. Она увидела над собой непривычные ее глазу небесно-голубые своды куполообразного потолка, а за большими окнами с двойными белыми арками яркое голубое небо. Она поспешно села в постели и натянула на себя мягкие простыни. Она была обнажена и совершенно одна. Но ведь накануне она была не одна. Она медленно опустилась назад на подушке и стала вспоминать, какие ощущения вызвал у нее Абдулла прикосновение его тела. Зрительные воспоминания ее были какие-то размытые. В саду было темно, да и потом, когда он проводил ее в отведенные ей апартаменты, она видела лишь темный силуэт его фигуры. Но никогда не сможет она забыть всего того, что происходило в окружении цветущего жасмина, и всю жизнь потом этот сладковатый эротический запах будет неизменно, мгновенно и каким-то волшебным образом переносить ее на тысячи миль и на годы назад в тот молчащий сад, где пролегли серебристые черные тени, где впервые в своей жизни Лили испытала, что такое настоящая страсть. В комнату тихо проскользнул слуга, босой и в длинной белой одежде. Поклонившись, он молча предложил ей серебряный поднос, на котором стоял чайник, лежали фрукты и небольшая шкатулка с сережками, которую Лили забыла в жасминовом саду. Слуга снова поклонился и исчез. Лили взглянула на наручные часики и потянулась к толстой кремового цвета папке, в которой лежала официальная программа торжеств. Слава богу! До начала обеда, который устраивался специально для женской половины гостей, оставался еще час. После обеда жена главнокомандующего должна была повести всех женщин на местный базар, а мужчины, которым предстояло обедать с его величеством, должны были потом знакомиться с планами освоения пустыни. В самом начале вечера все гости собрались во внешнем дворе королевского дворца, где их ждала целая колонна лендроверов, чтобы отвезти вдоль побережья во дворец Динада и в пустыню, где намечался ужин при лунном свете. Мужчины были одеты неофициально, женщины были в шелковых платьях, и каждому гостю вручили темно-красную шерстяную бурку на случай, если ночь окажется холодной. Охрана, одетая в ярко-красную форму, взяла на караул. В воздухе мелькнули кривые серебристые сабли и замерли горизонтально на уровне свирепо сверкавших черных глаз. Король Абдулла медленно спустился по низким голубовато-розовым ступеням мраморной лестницы дворца. На публике он всегда двигался очень медленно, держась прямо как палка, подняв голову высоко вверх, всем своим обликом и движениями подчеркивая, как велика дистанция, отделяющая его от простых смертных. Никому никогда ни на мгновение не позволялось обращаться на публике к Абдулле как к равному, и мало кому хватало глупости пытаться делать это даже в неофициальной обстановке. Сейчас, когда все гости склонились в поклонах и реверансах, Абдулла смотрел на Лили так, словно видел ее впервые. Но когда мажордом рассадил всех по машинам, она вдруг обнаружила, что сидит рядом с королем. Лили почувствовала легкое, почти невесомое прикосновение к своей левой руке, потом такое же мягкое, нежное, едва ощутимое поглаживание, и у нее перехватило дыхание, словно зашевелились волосы сзади на шее. Но за исключением этого Абдулла держал себя с ней точно так же, как со всеми остальными гостями, так что в какой-то момент она даже стала сомневаться, а не приснилось ли ей, как его крепкое мускулистое тело прижималось к ее мягкому белому животу на том шелковом ночном диване. Но потом ее глаза встретились с его черными и влажными, их взгляды на мгновение задержались друг на друге, и она ощутила прилив восторга, страсти и ликующего ожидания. В опускающихся сумерках они проехали сквозь желтоватую дымку и выехали на тряскую грунтовую дорогу, ведущую в сторону пустыни. Через 20 минут, миновав овраг, промытый потоками между черных блестящих скал, они выехали в пустыню, и как раз в этот момент над бескрайними серебристыми песками появилась в небе луна. «Боже мой, как только водитель ориентируется, куда ему ехать?» — воскликнула Лили. Король засмеялся. Только людям с запада вся пустыня кажется одинаковой. А бедуин всегда найдет дорогу к нужному ему месту и с такой же легкостью, с какой вы в Париже добираетесь с Вандомской площади до улицы Риволи. Внезапно на горизонте возникли развалины огромного древнеримского амфитеатра. Три неровных, местами выщербленных яруса арок открывались прямо в небо. Хитроумно освещенные, они красновато-коричневые, казались светлыми и идеально правильными, и издалека складывалось такое впечатление, будто весь амфитеатр был построен только вчера. Когда-то на этой древней арене гладиаторы сражались за свою жизнь. Беглые рабы дрожали перед горящими зелеными глазами и ощеренными пастями львов и леопардов, а собравшиеся толпы жаждали крови. Сегодня же здесь были разложены нарядные шелковистые ковры. В эту ночь Лили снова торопливо шла по широким мраморным коридорам в темный, молчаливый и теплый жасминовый сад. Навстречу ей откуда-то из тени, из-за листьев выступила Абдулла и сжал ее в своих объятиях. Она почувствовала, как его губы целуют ее волосы, ее тонкую изящную шею, как они встречаются с ее губами, а потом Абдулла без видимых усилий подхватил ее на руки и понес к шелковистому дивану. Не прошло и часа, как Лили поняла, второй раз в своей жизни она любит, но на этот раз с такой необузданной страстью, с такой самоотрешенностью, каких она не испытывала еще никогда. Много-много часов спустя она ощутила, как его бархатная щека трется о ее. «Останешься здесь?» — спросил он. Лили не знала и не могла знать, что Абдулла никогда раньше не привозил в свое королевство ни одной европейской женщины, что сейчас он абсолютно отбрасывал всяческую осторожность, что его страсть к ней была для него политически опасна. Она колебалась. Сердце и тело подсказывали ей ответить «да», но разум и память напоминали, что она лежит в объятиях человека, пользующегося репутацией международного повеса и бабника. Лили вовсе не хотела, чтобы в глазах всего мира она оказалась лишь последней в долгой череде тех женщин, что были у Абдуллы. С тех пор, как закончились съемки «Дождя», в ней росло чувство самоуважения. Премьера картины еще не состоялась, но уже прошел слух, что Лили великолепно исполнила в этом фильме роль Сэдди Томпсон. Как считали профессионалы кинобизнеса, и это было большой личной победой для Лили. Она была преисполнена решимости сделать так, чтобы ничто не лишило ее того, чего она так долго, упорно и трудно добивалась — уважения к себе, как к серьезной актрисе. Но жизнь дается для того, чтобы жить, а Лили никогда еще не чувствовала себя столь преисполненной жизненной энергией и одновременно столь внутренне умиротворенной. До премьеры фильма оставалось еще целых 5 недель. Если она проведет неделю-другую в Седоне, это ведь ничему не повредит, верно? —